«Итак», — начал Оги-кун и нарочито прокашлялся, после чего взял левой рукой левую обезьянью кисть и сжал на манер рукопожатия, а потом поднял ее к потолку и громко сказал: «Обезьянья лапа! Прошу, как-нибудь разгадай эту крип! Молодец, Оги-кун!» — похвалила я, врезав ему по лицу. Я ударила мощно и без всякой жалости, задействовав для этого всю мускульную силу, какая есть у профессиональной спортсменки. К счастью, Оги-кун, похоже, не поранился. Гора хлама за его спиной сработала как подушка. Слава богу, что у меня столько вещей по комнате разбросано. Хотя еще не факт, что с Оги-куном все будет в порядке, даже если на вид он кажется не ранен. Вдруг произойдет что-то странное? Вдруг он станет странностью? Что теперь будет? Это желание учли или нет? Я прервала Оги-куна на середине. Хочется верить, что оно не сработало. «Ай, больно! Вы что делаете, Суруга-сэмпай? Я уж думал, что умру!» Недовольным тоном сокрушался Оги-кун, вскакивая на ноги. Видимо, обошлось без травм. Но что это за улыбка на его лице? Он мазохист, что ли? «А, Оги-кун, ты... ты сам-то хоть понимаешь, что наделал?» «Конечно! Я ведь ярый сторонник идеи субъективных симптомов!» «Мне было так больно от того, что я не мог понять шифр, вот и воспользовался рукой обезьяны, этим полезным магическим предметом, исполняющим любые желания, от чистого сердца попросив у нее помощи. Итак, что же теперь будет? Скорее, ты, ярый мечтатель, погибнуть страшной смертью!» Он пугает меня, как и всегда. Я подобрала левую кисть мумии, которую Оги-кун уронил, когда падал. На вид никаких изменений. Пока. А специалист Ошинамама говорил, что это рука обезьяны, что демоническая рука якобы исполняет любые желания. Но на деле же она внемнет лишь негативной стороне вещей. Рука реагирует только на темные помыслы, таящиеся за оптимистичными устремлениями. Демон внемлет, так сказать, обеим сторонам сразу. У этого предмета такие ужасающие свойства, однако в нашем случае это же просто замечательно, да? Ведь в желании Оги-куна не было никакого подтекста. Поэтому даже если демон принял недосказанное желание, исполнить его он не может. Так получается. Оги-кун сказал, что пожелал чистого сердца. Только есть ли оно у моего кахая? Ах, я выдаю желаемое за действительное. У меня нет специальных знаний, так что это обычные бредовые фантазии, полные эгоизма. Не удивлюсь, если не темное, но черное желание моего кахая будет исполнено. Ну так что, Оги-кун, тебя не осенило, как расшифровать послание? Нет, к сожалению, ничего не изменилось. Совершенно без идей. Все так же, ничего не разобрать, как в глухой чаще. Или как во тьме? Ясно. Значит, можно считать его желание недействительным. Однако припоминаю, что в моем случае на отклик потребовалось время. Да уж, однозначно не скажешь. В такой ситуации опасно находиться в бессознательном состоянии и спать по ночам. В это время на сцену выходит изнанка вашей личности. А что за изнанка у Ошина Оги? Ха-ха, неужели из-за вас я впустую потратил одно желание? А мог бы и с жизнью впустую распрощаться, безбашенный кахай! Что ж делать? Можно ли считать это поводом посоветоваться с Арараги-сэмпаем? С одной стороны, я могла бы попробовать с ним помириться. С другой, не хочу перекладывать на него заботы, как типичный кахай. Если Арараги-сэмпай и дальше будет вытаскивать меня из передряг, я никогда не повзрослею. Люди не могут спасать других людей. Человек спасает себя сам. Ха-ха, знаменитая фраза моего дяди. Хорошо, тогда я буду спасать себя сам, а вы, Суруга-сэмпай, оставьте меня, пожалуйста, одного и идите добиваться своего счастья. Что за постоянные подколы в мой адрес, а? Да и хочешь не хочешь, а бросить тебя я не могу. О, как великодушно с вашей стороны! Восхитился Оги-кун и развел руками. Его жесты будто говорили мне. Как же легко вы заглотили наживку. Это что тогда получается? Он вещал не о моем великодушии, а о моей простоте? Великодушный и простой, легкий читаются одинаково. Я Сашей. Сейчас не время для каламбуров. Что ж, во фразе «человек спасает себя сам» есть определенная доля правды. И тем не менее, я не могу просто молчаливо согласиться с гибельным поведением своего кахая. К счастью, мне известен способ отвести беду на случай, если демон все же возьмется исполнять совершенно бездумное желание Оги-куна. Я выучила эту технику посредничества у специалиста, и нашему случаю она вполне подходит. Есть две контрмеры, призванные остановить демона. Логически доказать, что желание никак не исполнить, либо реализовать его своими силами до того, как демон сделает свою работу. Суть в том, чтобы загнать демона в положение, при котором исполнение контракта невозможно. В нашем случае лучше обратиться ко второму способу. Иными словами, если мы с Оги-куном своими силами расшифруем послание до того, как демон решит загадку, то согласно контракту он не сможет захватить тело моего Кахая. Я ненароком спровоцировала Оги-куна, подумав, что бросить ему вызов – неплохая идея. Но теперь начала волноваться не на шутку, предчувствуя беду. Кто бы мог подумать, что уборка в моей комнате приведет к такому результату? Рараги-сэмпай попал в похожую ситуацию в прошлом году и должен был испытывать те же ощущения, что и я сейчас. Наверное, это и есть то самое чувство ответственности, которое ученик выпускного класса несет перед кахаями, показывая им личный пример и оказывая поддержку. Промычал Оги-кун, словно его осенило. «Прошу прощения, Суруга-сэмпай, не могли бы вы посмотреть вон туда?» Будучи погребенным в куче хлама, он указал куда-то носком, вытянув ногу. Неподобающее поведение, полное неуважение к своей сэмпай, чего не скажешь и его нарочито вежливом тоне. «Ладно, пусть». Взглянув туда, куда указывал мой кахай, я увидела то самое письмо, написанное на листе соломенной бумаги. Я положила его на татами, когда подбирала кисть мумии. Бумага лежала лицевой стороной вниз, на что есть всего лишь один шанс из двух. «Ну так и что с того?» Я уже рассмотрел ее со всех сторон. «Нет-нет, когда я посмотрел на бумагу с обратной стороны, то кое-что заметил. Не поднимите ее ногой?» «Почему ногой?» Возможно, он попросил не просто так. Поэтому я, легонько, стараясь не порвать, подцепила бумажку большим и указательным пальцами ноги, словно клешней в автомате с игрушками, и передала ее Оги-куну. Он тоже забрал листок пальцами ноги. Что это вообще за обмен? Оп! Как и ожидалось, похоже, никакого смысла в этом обмене не было. Весь процесс напомнил мне способ обмениваться едой с помощью палочек. Только сейчас мы передавали ногами письмо. Отталкиваясь от хаси-ватаси, передавания еды из одних палочек в другие, Суруга строит слово аси-ватаси, заменяя палочки для еды на ноги. В Японии считается дурным тоном передавать палочками еду в принимающие чужие палочки, потому что этот жест используется для перекладывания близкими родственниками костей умершего после кремации в урну. Откуда такое желание вообще? Потому что Оги-кун взял бумагу в руки и снова принялся с тщательностью ее изучать. На этот раз он промычал загадочно. Что такое? Еще одно послание на обратной стороне, да? Нет. Я предположил, что там что-то есть, однако ничего не нашел. Но знаете, что во время уборки, что при разгадке шифра, важно развивать руки и ноги. Разгладив письмо, чтобы посмотреть его на просвет, на краю лицевой стороны я заметил одну запись, которую мы проглядели из-за того, что бумага помялась. Помялась? Я задержала взгляд на листе бумаги в руках Оги-куна и тогда заметила. Нет, это был сгиб не от того, что уголок письма давным-давно согнули. Просто рука мумии сильно сжала в ладони листок, отчего образовалась помятость. Оги-кун распрямил бумагу, и тогда с трудом различимые знаки сложились в текст. Проглядеть такое слишком легкомысленно даже для меня. Но я боялась лишний раз трогать письмо, чтобы не порвать ненароком. Получается, развивать руки и ноги действительно важно, ведь в результате Оги-кун не побоялся разгладить бумагу, чтобы лучше рассмотреть письмо со всех сторон. Это и привело нас к открытию новой строчки в послании. Однако была еще одна причина, кроме мятой бумаги и неразборчивого почерка, почему я не заметила этот текст. Потому что, в отличие от других предложений, оно было написано катаканой. «Нигоринаки сикаку о йоме». «Читай слепые зоны безмутности».